56. Вставай, проклятием заклеменный. Первая Испанская республика, проба пера свободы, трансформированная в катастрофу усилиями неких бесчестных политиков и безграмотного и безответственного народа, провалилась ко всем чертям в 1874 году. Разочарование народных масс из-за крушения их надежд и чаяний, экстремизм некоторых руководителей и страх перед революцией всех остальных, а также общественные волнения – что поставили всю Испанию вверх тормашками и перепугали властную финансовую элиту, позволили самым гротескным образом поставить точку в данном кратковременном эксперименте. Все это как нельзя лучше подготовило страну к периоду социальной летаргии, когда единственным желанием публики было спокойствие, минимум потрясений, супчик и наваристый бульон, невзирая на цену, в виде потери свобод, которую придется за это заплатить. Произошел отказ от многих важных вещей, и Испания на тот момент, постреволюционная диктатура в руках вечного оппортуниста генерала Серрано, застыла в каком-то идиотском положении, отложив на неопределенное время необходимые реформы и амбициозные цели. Ни в малейшей степени не усвоив, что самое важное, урока тех страшных симптомов, что были явлены миру кантональными революциями и республиканскими беспорядками. Мир менялся. Обездоленные открывали глаза. Там, где образование книги пробуждали умы, смирение мира голодных рабов уступало дорогу требованиям уважать их права и борьбе. 5 годами ранее появился до тех пор не существовавший институт Международной ассоциации трудящихся или Первый интернационал. В него вошли и испанцы. Как и в других европейских странах, буржуазия продолжала подниматься на дрожжах неизбежного прогресса в экономике и промышленности. Параллельно этому процессу шел еще один. У рабочих, передающих друг другу книги и идеи, тоже рождалась организация, поначалу рудиментарная, целью которой было улучшение условий труда на фабриках и заводах. Деревня от этого процесса оставалась в стороне. Проще говоря, обе тенденции левого движения уже проявились. Социализм, претендовавший на достижение своих социальных требований мирным путем, и анархизм, ни бога, ни хозяина, который верил в то, что стрельба из пистолета и динамит – единственное эффективное средство, способное избавить трудящихся от гнили буржуазного общества. Так слово «анархист» сделалось синонимом того, что сегодня мы бы назвали террористом, и в последующие десятилетия анархисты стали героями громких кровавых актов с большим количеством пиф-паф и не меньшим трах-тарарах, выплеснувшихся в газетные заголовки, перепугавших правительство и повлекших за собой жесточайшие полицейские репрессии. Немаловажная, кстати, деталь – в ходе индустриально-промышленного подъема того времени огромные деньги инвестировались в баскские провинции, в Астурию и особенно в Каталонию, где такие города, как Барселона, Сабадель, Манреса и Тарасса, с их текстильными мануфактурами и приграничной близостью к Европе, все больше богатели, вследствие чего начали испытывать головокружение от успехов и чувство превосходства по отношению к остальной Испании. То есть там царила атмосфера, пока еще не сепаратистская, в современном смысле этого слова. 1714 год был уже слишком далеко, однако с вполне явным предпочтением государства, децентрализованного, возможность установления по-якобински сильного государства, по французским лекалам мы к тому времени уже утратили, навеки вечные, а также индустриально развитого капиталистического и буржуазного, модного в Европе. Чувство, которое ввиду разброда и шатания в Отечестве, было вполне естественным, потому как Христос призывал всех стать братьями, но не двоюродными, то бишь не простофилями. И вот так шаг за шагом рождались современные – каталонизм и его будущие последствия. Примечание: движение за автономию или отделение Каталонии, конец примечания. Картина очень хорошо схваченная, кстати, в крайне любопытных и служащих нам предостережением словах каталонского политика «выходца из Хизендац», то бишь из семьи аристократической, при деньгах «Прата де ла Рибы», «Две Испании», окраинная, живая, прогрессивная и центральная, забюрократизированная, дремлющая, бесплодная, первая живая, вторая официальная. Все то, что так четко отразилось в этой цитате, имело место в Испании потерянных со времени войны за независимость возможностей, где сменяющиеся друг друга правительства оказались неспособны включить слово «нация» в контекст общего движения вперед. И в то время, когда Великобритания, Франция или Германия развивали свои патриотические мифы в школах, заботясь о том, чтобы учителя воспитывали чувство гражданственности и солидарности в будущих гражданах, испанское безразличие к вопросам воспитания со временем повлечет за собой тяжелейшие последствия. Дискредитированная армия, дезориентированный и безразличный народ, образование, большей частью пребывающее в руках католической церкви, и полный конфуз вокруг слова «Испания», чье прошлое, настоящее и будущее расхищали без зазрения совести, манипулируя им разного рода воры и мошенники.